Глава первая, часть первая. Как Андрей приобрел друзей медведя-силача и собачку Раду. Андрей приготовился слушать, но перед тем, как лечь в кровать, положил рядом с собой плюшевого медведя-силача и плюшевую собачку породы спаниель Раду. Папа поправил одеяло у сына и приступил к рассказу. Началось все задолго до того, как Андрей стал путешественником в волшебных странах. Никто не знает, что сказочные герои порой попадают в мир обыкновенных людей. Ведь именно они приносят чудеса, в которые очень хочется верить простым людям. А особенно в это хотят верить дети. Однажды папа и Андрей зашли в магазин игрушек. Они договорились, что папа разрешает присмотреть какую-либо игрушку, которую они обязательно купят. Только не стоит думать, что сын капризничал и выпрашивал у отца что-то купить. Нет, такого не было. Можно сказать, что папа сам предложил посетить магазин «Детский мир». Когда они оказались в магазине, папа предоставил сыну время на просмотр. «Андрей, ты походи здесь и осмотрись. Я не обещаю тебе скупить весь магазин, но одну или две игрушки куплю точно», — серьезно пообещал папа. Андрей кивнул, соглашаясь. А кто бы из детей не согласился самостоятельно подобрать то, что тебе очень понравится? Скорее всего, таких детей не существует. Так считал Андрей, и, возможно, он был прав. Сын стал обходить ряды стеллажей с игрушечным миром. Чего здесь только не было. Глаза просто разбегались от изобилия разных детских радостей. Сначала Андрей прошелся вдоль стеллажей с машинками. Игрушечные модели машин, на удивление, походили на настоящие, отличаясь внешне только размерами. Однако мальчишка не торопился с выбором. Он прошел дальше, где на полках стояли роботы, космические десантники и прочие космонавты. Осмотрев почти каждого, Андрей пошел дальше. Возле велосипедов долго не задержался, попав в отдел мягких игрушек. Плюшевые игрушки были приятные на ощупь. Их так и хотелось прижать к себе. Игрушки олицетворяли разных животных. На одной из полок Андрей увидел плюшевых медведей разных размеров и различных цветов. Выше расположились собаки разнообразных пород. Мальчика привлекла собачка породы спаниель с длинными ушами и смешной мордочкой. Андрей знал такую породу, так как у них дома когда-то жила настоящая собака породы спаниель. Остановившись возле этой игрушки, мальчишка внимательно ее разглядывал. Неожиданно собачка ему подмигнула. «Да ну, разве такое может быть? Ведь это всего лишь игрушка!» Андрей протянул руки и взял собаку с полки. Он смотрел на нее, пытаясь понять, показалось ему или нет. Однако собачка вновь подмигнула. «Ну и что? Не веришь своим глазам? Меня, кстати, Рада зовут. А тебя как? Есть у тебя имя?» Это происходило по-настоящему. Собачка с ним говорила. «Андрей, а ты что, настоящая?» — спросил он растерянно. «Ты смешной. Разве не видишь, что я плюшевая? Скорее, я волшебная. Как бы тебе такое не показалось странным», — пояснила Рада. «Чудеса, да и только. Я думаю, что волшебство бывает только в сказках, а в простой жизни такого не бывает», — произнес Андрей, продолжая выглядеть удивленным. «Еще как бывает. Просто взрослые не верят в волшебство, вот и не видят его. Даже некоторые дети в это не верят. Но это их проблемы. Пропускают, можно сказать, прекрасную пору своей жизни. хотя могли бы пускаться волшебные приключения. Но чувствую, что ты не такой. Наверняка любишь приключения и готов путешествовать по волшебным мирам». Андрей на всякий случай осмотрелся по сторонам. Вдруг какой-нибудь шутник говорит голосом собаки, чтобы разыграть с ним шутку. Но поблизости никого не было. Продавец находилась на входе в отдел детских игрушек, а папа стоял тоже не близко, рассматривая какие-то конструкторы. «Даже не верится, что такое может быть! Ты меня здорово удивила, Рада!» — тихо произнес Андрей. «Кроме меня, здесь есть еще одна такая игрушка. Это медведь. Зовут его Силач. Посмотри чуть правее и ниже. Из коричневого плюша сделан», — произнесла собачка. Андрей посмотрел туда, куда показывала Рада. Там действительно на нижней полке находился симпатичный плюшевый медведь. К слову сказать, мальчику нравились мягкие игрушки, которые ему иногда дарила мама. Папа старался подарить какой-нибудь конструктор или что-то подобное. «А в этом магазине все игрушки волшебные?» — спросил Андрей у собаки, так как медведь пока с ним не заговорил. «Нас осталось двое. Я и медведь. Хочешь, расскажу, почему мы такие?» «Хочу. Даже интересно», — ответил Андрей на вопрос собаки. «Нас шила настоящая искусница. Но кто именно, мы не знаем. Даже имени не знаем. Неизвестная искусница пожелала сохранить свое имя в тайне. У нее волшебные руки. За что она берется сделать или шить, получается фантастически отличным. Ну, или волшебным, как в случае с нами». «А как вы попали в этот магазин?» — заинтересовался Андрей. «Точно не знаю. Вроде директор магазина делал заказ искусницы. Она сделала небольшую партию мягких игрушек. Вот мы и попали сюда. Но с тех пор не попадают игрушки от искусницы с волшебными руками в продажу. Что случилось, тоже не знаем. Но хотели бы выяснить», — вновь пояснила Рада. «А взрослые тоже не подозревают о том, что вы волшебные?» «Я же тебе говорю, что просто не верят. Ты посоветуй своему папе купить нас. Заверяю, мы станем тебе настоящими друзьями», — уверенно заявила Рада. Не выпуская плюшевую собаку из рук, Андрей взял медведя в свободную руку, чтобы внимательней его рассмотреть. «Привет, я Силач. Рада тебя не обманула. Я тоже волшебный. К тому же очень сильный. Даже не сомневайся в этом», — произнес медведь из коричневого материала, очень мягкого на ощупь. Андрей ошеломленно рассматривал собачку и медвежонка, не зная, верить ему в чудеса или нет. Мальчик не заметил, как к нему подошел папа. В этот самый миг Силач и Рада снова стали выглядеть просто мягкими игрушками. «Ну что, сын, выбрал себе что-нибудь?» — спросил папа. Андрей посмотрел на отца, потом вновь посмотрел на игрушки, что держал в руках. Они продолжали выглядеть просто игрушками. «Вижу, ты выбрал мягкие игрушки, а я тебе предлагаю купить конструктор. Есть тут один, через пару стеллажей от нас. Очень занимательный конструктор. Тебе точно понравится», — произнес папа. Андрей раздумывал недолго. Купить волшебные игрушки было просто удачей. «Пап, я хочу вот эти игрушки, медведя и собачку», — уверенно произнес Андрей. «Уверяю тебя, что конструктор намного полезней. Как говорит твоя мама, конструктор развивает моторику у детей», — попытался отговорить сына папа. «Пап, ты же сказал, что я сам могу выбрать. Вот я и выбрал. Мужчина должен принимать правильные решения, а конструктор купишь потом, в другой раз», — уверенно заявил сын. Папа рассмеялся. Прищурившись, он как-то загадочно посмотрел на сына. Андрею даже показалось, что папа все знает и понимает, в том числе знает о волшебстве этих самых игрушек. «Да будет так. Твой выбор следует уважать. Пошли, оплатим стоимость этих твоих будущих друзей в кассе», — согласился папа. Через несколько минут они выходили из магазина, а в пакете, который держал сам Андрей, лежали его новые друзья — Силач и Рада. Вернувшись домой, папа, мама и Андрей собрались на концерт певца Филиппа Киркорова. Маме очень нравился этот певец, а папа с Андреем сопровождали маму для компании. Все уже было собрались и даже надели красивую одежду, собираясь выходить из дома. Но по радио прозвучало объявление, что концерт Филиппа Киркорова отменяется. Мама взяла телефон и позвонила в концертный зал, чтобы узнать причину отмены концерта. Выяснилось, что у знаменитого певца пропал дизайнер по костюмам. Певец расстроился и объявил, что выступит только тогда, когда найдет его. Больше всех расстроилась мама. А папа подмигнул Андрею и тихо прошептал: «Может, найдется герой, который сможет найти дизайнера, и концерт состоится?» Часть вторая. Как Андрей стал участником занимательных историй. Уверенность в том, что папа знает о волшебном происхождении Рады и Силача, не покидала Андрея. Кроме этого, папа что-то знал о похищении дизайнера по костюмам у певца, на концерт которого они не попали. Правда, Андрею папа больше ничего не сказал по этому поводу. А если Андрей пытался разузнать, то улыбался и отшучивался. Перед сном папа присел рядом с кроватью сына и продолжил рассказ своих выдуманных историй. «Волшебство, сын, оно такое. Никто не знает, как происходят непонятные превращения или события. Как минимум, это непонятно простым обывателям. Если ты веришь в волшебство, то его просто нужно воспринимать, не задавая ненужных вопросов. В один из вечеров, совершенно волшебным образом, Андрей, Силач и Рада перенеслись на дорогу. Куда вела дорога, неизвестно. Об этом точно не знали трое друзей, мальчик, медведь и собачка. Чтобы узнать, куда приведет дорога, следовало отправиться в путешествие. Что троица друзей и сделала. Она отправилась в путь. «Наверное, эта дорога длинная. Куда она ведет, Андрей? И как далеко мы пойдем?» — спросил Силач. «Тебе бы все в берлоге лежать. А движение, между прочим, — это жизнь. Ргав!» — вставила свою фразу Рада. «Не ссорьтесь. Лучше пойдем по дороге и посмотрим, куда она нас приведет. Длинная дорога всегда начинается с первого шага. Так говорит папа», — прервал спор своих друзей Андрей и двинулся к горизонту. Сколько времени они двигались по дороге, Андрей сказать бы не смог. Он, конечно же, различал время, вполне мог бы сказать, который час, но, увы, у него не было с собой часов. Тем не менее, постепенно они подошли к перекрестку. В этом месте дорога делилась на три направления — влево, вправо и прямо. У обочины лежал здоровенный камень. Силач подошел к камню и увидел там надписи. «Андрей, здесь что-то написано, но я, к сожалению, не умею читать», — сообщил Силач. «Будь ты нормальным медведем, а не плюшевым, наверняка бы научился чтению», — усмехнулась Рада. Силач ни разу не обиделся на собачку. ведь она сама была такой же плюшевой и тоже не умела читать, хоть и пыталась задирать медведя. Из троих друзей читать умел сам Андрей, так что он приблизился к камню и прочитал надпись на нем. «Прямо пойдешь, в волшебный лес попадешь. Налево пойдешь, никто не знает, куда попадешь. Направо пойдешь, в волшебную страну попадешь». «Ну, и что сие значит? Как это понимать?» — спросил силач. «Да, я подозревала, что медведи немного недопонимают, но не думала, что так явно», — подала голос собачка Рада. «Зато мы в цирке на велосипедах кататься можем, а собаки не умеют», — не остался в долгу в словесной перепалке силач. «Зато пара собак слетали в космос, а это тебе не на каком-то велосипеде ездить. Космос — это сила, а медведей туда даже не приглашали», — оставила за собой последние слова Рада, поразив силача мощными фактами. Андрей глянул на споривших друзей и улыбнулся. «Думаю, что надо пойти в каком-нибудь направлении, чтобы понять, куда оно приведет. Начнем, пожалуй, с волшебного леса», — принял решение Андрей и двинулся прямо по дороге. Вскоре дорога привела к лесу. Лес был дремучим, и ни влево, ни вправо не было видно, где он заканчивается. Сама дорога уходила дальше, разделяя лес на две половинки. У самой кромки леса, у обочины, лежал огромный плоский валун, на котором сидел... Кто сидел на валуне, было непонятно. Вроде человек, но ростом даже ниже Андрея. Хотя они пока не мерились, кто выше, а кто ниже. У этого непонятного существа, впрочем, похожего на человека, были косматые, давно не стриженные волосы, рваная одежда, а обуви не было совсем. Лицо его почему-то не понравилось силачу и Раде. Они оба даже зарычали. А вот Андрей внимательно рассмотрел существо, сидящее на валуне. Длинный нос, толстые губы, злобные глаза, живот, торчащий вперед, короткие кривые ноги и короткие руки. «Кто ты, если не секрет?» — спросил Андрей у незнакомца. «Я соловей-разбойник. Собираю дань за проход в волшебный лес. А кто вздумает не платить, то я так могу свистнуть, что вас сразу унесет ураганом обратно», — грозно ответил соловей. «Что-то ты не больно похож на соловья. Скорее на карлика с большим животом», — усомнился Андрей. «Я не просто соловей, а соловей-разбойник. Разницу понимать надо, а не сомневаться в моих словах и строить свои версии, которые здесь неуместны», — сердито прошипел соловей. Андрей задумался. Денег у него не было, так что платить было нечем, но и поворачивать из-за такого пустяка он не собирался. «Свистеть вредно, денег не будет», — констатировала известную истину Рада. «Факт, а я еще тебе могу зуб выбить, и свистеть ты не сможешь. И это не шутка», — добавил силач, при этом он показал свою сильную медвежью лапу. Соловей-разбойник усмехнулся, встал на свои короткие кривые ноги, вставил два пальца в рот и засвистел. Сразу поднялся ветер, да такой сильный, что начинал походить на ураган. Тем временем силач быстро задвинул за себя собачку и мальчика, чтобы защитить их от урагана. Как ни странно, Сильный ветер даже с места не мог сдвинуть силача. Скоро воздух в легких у соловья-разбойника закончился, и он сделал перерыв в запуске урагана. «Не понял. Это вы чего? Почему тебя косолапый не сдувает?» — удивился соловей. «Наш силач, как скала, надежен и непоколебим», — вставила свое слово Рада, выглядывая из-за спины медведя. Андрей тоже вышел из-за спины силача, отряхнулся от пыли, что надуло ветром. «Слышь, соловей-разбойник, у меня к тебе деловое предложение. Купи у меня 2 передних зуба. И, кстати, какая валюта используется в волшебном лесу?» — обратился Андрей к соловью. «Мне не нужны твои зубы, так что гони монеты», — грозно произнес соловей. «А я тебе не свои зубы предлагаю. Мои мне самому пригодятся. Я твои зубы предлагаю. Вникай в суть предложения», — добавил информации Андрей. «Не понял», — удивился соловей-разбойник, а его морда приняла совершенно тупое выражение. «А чего тут понимать? Сейчас силач выбьет тебе 2 передних зуба. Без них свистеть не сможешь», — улыбнулся Андрей. Соловей-разбойник с опаской посмотрел на силача. Разбойнику совсем не хотелось попробовать на твердость лапу медведя. «Мои зубы пока при мне. Не надо мне их покупать», — отказался от покупки соловей. «Уверяю тебя, что надо. Причем выбитые зубы будут стоить дешевле, чем те, которые у тебя пока во рту. Но я бы не советовал гнаться за дешевизной. Думаю, что в ближайшей доступности стоматологов нет. Зубы будет ставить некому», — пояснил Андрей. Соловей вновь с опаской посмотрел на лапы медведя. Силач, для того чтобы поторопить разбойника, взял с дороги камень, зажал его в лапах, отчего камень тут же раскрошился. 10 монет вашей валюты за выбитые зубы и 20 за то, чтобы твои зубы остались на месте», — внес поправку в свое предложение Андрей. Соловей-разбойник посмотрел на лапу медведя в очередной раз, потом посмотрел на каменные крошки. «Слышь, пацан, может, я просто тебя пропущу и все? Ни у кого никаких претензий. Как тебе такое мое предложение? Согласен?» — сменил тактику соловей. «Имея не храним, потерявши плачем. Вижу, ты согласен оставить свои зубы на месте. Может, я не прав?» — продолжил Андрей. «Да что ты, пацан! Прав, конечно, прав. Подумаешь, какие-то несчастные 20 монет. Я согласен», — заулыбался разбойник фальшивой улыбкой. Соловей-разбойник достал из своего мешка 20 монет и передал деньги Андрею. Андрюша считать умел. Пересчитал монеты и сунул в карман. Вскоре они двинулись дальше, взяв направление прямо, углубляясь в волшебный лес. Часть третья. Путешествие троицы друзей продолжается. Дорога была ровной и совсем не пыльной. С двух сторон к дороге прижимался достаточно густой лес. Какое-то время троица друзей шла по прямой, но вскоре приблизилась к крутому повороту. Что за поворотом, рассмотреть не получалось. Однако, как только повернули, сразу разглядели необычную картину. Возле самой обочины дороги стояла сосна с обломанной вершиной. И к этой сосне привязан волчонок. Шерсть его была совершенно белая. Друзья остановились напротив привязанного белого волка. Здесь явно что-то случилось, и Андрей решил выяснить, что именно. Друзья приблизились к волчонку. «Привет, я Андрей, а со мной мои друзья Силач и Рада. Тебя как зовут, волчок», — решил Андрей сразу познакомиться. «Волк Вася, точнее, волчонок еще. Ну, надеюсь стать волком». «А чего к дереву привязан? Кто такое с тобой сделал?» — задал следующий вопрос Андрей. «Красная шапочка», — ответил белый волчок и тяжко вздохнул. Троица друзей удивленно переглянулась. Трудно было поверить в то, что девочка по прозвищу «Красная шапочка» способна на такую жестокость. «Она же девочка, так сказано в сказке про красную шапочку», — произнес силач. Друзья знали такую сказку про красную шапочку и серого волка. Мама читала эту сказку Андрею, но друзья находились в той же комнате, вот и слышали. «Точно, там же серый волк шапку обижал, потом вроде безобидную старушку слопал», — тут же добавила Рада. «Не знаю, про какую вы шапку говорите, но нашу красную шапочку никакой волк не сможет обидеть. Она же спортсменка вроде, фитнес-зал ходит, гири там тягает и прочие штанги. У нашей красной шапочки такие мускулы, что мои лапы спичками смотрятся по сравнению с ее бицепсами», — возразил волчонок Вася. На всякий случай друзья посмотрели на его лапы. Спичками они не выглядели. Самые обычные лапы волка. Потом все трое представили бицепсы красной шапочки и удивленно переглянулись. «А ты ничего не путаешь, волчок?» — недоверчиво переспросил Андрей. Рады и силач также с любопытством смотрели на волчонка. «Точно не путаю. Наша шапка такая сильная, что ее в лесу все боятся, даже охотники. А потом в нашем волшебном лесу нет никаких серых волков. Я здесь единственный волк, к тому же белый. Всех волков охотники извели, шкуры сняли и на базаре продали. Меня охотники не трогают, потому что считают недоразвитым», — грустно поведал волчонок. «Ерунда какая-то получается, даже не верится», — задумчиво произнес силач. «А ты себя недоразвитым не считаешь? С чего такая уверенность, Вася?» — решила прояснить непонятную ситуацию Рада. «Вегетарианец я, а вовсе не какой-то там недоразвитый», — хмуро произнес волчонок. «Кто такие вегетарианцы?» — не понял силач. «Травоядный он, травушку-муравушку потребляет. Ну, может, еще трын-трава в его рацион входит. Как волк, наверняка недоразвитый. Здесь я с охотниками соглашусь», — прокомментировала Рада. «Ничего подобного. Я еще рыбку люблю, даже ловлю сам в местном пруду. А травоядный ко мне не подходит. Я же не овечка. Зря вы мне не верите. Я всегда правду говорю», — обиженно высказался Вася. Друзья в очередной раз переглянулись. Верить в такое не хотелось. А Рада вообще покрутила лапкой возле виска, давая понять, что есть подозрение о сумасшествии Васи. Андрей решил расспросить о подробностях. «Расскажи, Вася, чем ты так не угодил красной шапочке, что она привязала тебя к дереву? Может, ты ее оскорбил как-нибудь? Только честно говори», — предложил Андрей. «Ага, не забудь добавить, что ты не покушался на бабушку. Говори, как есть на самом деле», — добавила Рада, не удержавшись. Волчонок Вася тяжело вздохнул и начал свой рассказ. «Гуляю я себе, никого не трогаю. Решил травки насобирать, чтобы, значит, витамины употребить. Когда рыбки наловлю, то и пообедаю. Смотрю, идет красная шапочка. Увидела меня и остановилась. Стала наблюдать, как я травку собираю. А потом, непонятно почему, вдруг сообщает, что она несет пирожки бабушке. А мне-то какое дело? пусть носит пироги кому хочет. Тем более я с мясом пироги не ем». Волчок Вася сделал паузу, видимо, веревки ему натерли шкурку, и он поморщился. «Не тяни, Вася, выкладывай все, облегчай душу. Если поверим, то развяжем. Пойдешь на свободу с чистой совестью», — поторопила волчонка Рада. Друзья уставились на Васю в ожидании продолжения рассказа. «В общем, хожу по полянке, высматриваю щавель. Что-то мне кисленького захотелось к рыбке, которую позже наловлю в пруду», — продолжил рассказ Вася. Далее из рассказа Васи следовало, что красная шапочка не уходила. Видимо, ожидала, что Вася что-то скажет или просто поговорит с ней. Волчонок это заметил через несколько минут. Стоит красная шапочка и чего-то ждет. Вася удивился и решил спросить у девочки с мышцами борца по вольной борьбе, причем в тяжелом весе. «Шапочка, ты чего не идешь к бабушке? Она, наверное, тебя заждалась. Хочешь, чтобы я отнес пирожки?» Не выдержал волчонок и спросил красную шапочку, так как она на него смотрела тяжелым и сердитым взглядом. «Ты, Васек, совсем берега попутал? Хочешь мои пирожки отобрать? Может, меня желаешь обидеть? Какое тебе дело до моей бабушки? Может, хочешь мою бабушку съесть? Бессовестная твоя морда!» Неожиданно рассвирепела красная шапочка. Когда волчонок передавал выражение и слова шапочки, он даже слегка содрогнулся, а выражение его мордочки стало испуганным. Вася откровенно испугался и растерялся от такого нападения красной шапочки. «Я и говорю, что ты, красная шапочка, мне дела нет до твоей бабушки, пирогов мне твоих не надо, и вообще я травку люблю и рыбку». А она почему-то еще больше разозлилась. «Даже не пойму, почему», — продолжал говорить Вася. Красная шапочка сошла с дороги и угрожающе приблизилась к волчонку. «Я смотрю, звери совсем страх потеряли в этом лесу. Ну да я наведу здесь порядок. Может, Вася, ты считаешь меня некрасивой? Так ты думаешь? А еще не хочешь пироги нести моей бабушке? А поучу-ка я тебя вежливости, чтобы в другой раз был умнее», — решительно заявила красная шапочка. Из рассказа Васи стало ясно, что атлетичная девочка настучала по голове бедному волчонку и привязала его к дереву, а сама пошла дальше. Андрей и его друзья сжалились над Васей и отвязали его. Волчонок с облегчением выдохнул. «А что, красная шапочка действительно сильная и огромная?» — спросил у Васи силач. «Не то слово. Я же говорю, гири всякие тягает, а огород пашет сама, не привлекая лошади. Впрягается в плуг и пашет весь день. Ее даже соседи просят свои огороды вспахать. Делает намного быстрее, нежели пахали бы с лошадью», — ответил Вася медвежонку. «А сам-то чем заняться собираешься, раз мы тебя освободили?» Решил спросить Андрей о дальнейшей судьбе волчонка. «Не знаю. Из волшебного леса уходить не хочется. Хорошо здесь. В дремучем лесу меня волки не примут, считают белой вороной. А я с собой поделать ничего не могу. Не хочу охотиться на зверушек. Наоборот, зайцем подружился, с белочкой и барсуком. Вот только с красной шапочкой проблем бы избежать. Если она на меня обозлится, то не даст мне житья здесь». Вася выглядел расстроенным. Возникла пауза. Но Андрей был справедливым. Он считал, что любое дело следует доводить до конца, а иначе не нужно браться за решение вопросов. Прежде чем мальчик успел что-то сказать, вмешалась Рада. Но вопрос задала вполне логичный. «Вася, понятно, что у тебя не задалось с красной шапочкой. Только хочется понять, может, это только твое мнение. А другие зверушки обожают шапочку, как наш силач сгущенку». Андрей даже порадовался за свою подругу, что она не язвит, а задает правильные вопросы. «Да вы можете у зверей в лесу поспрашивать. Не то чтобы шапочка нападала на всех зверушек, но связываться с ней точно боятся. Вот она какая сильная и уважает только силу. По-другому с ней никто не может договориться», — ответил волчонок. «То есть ты не будешь возражать, если мы попробуем договориться с шапочкой, чтобы она от тебя отстала?» — уточнил Андрей. «Нет, конечно. Я только рад буду такому. Уж больно не хочется покидать волшебный лес», — тут же подтвердил Вася. «Хорошо. Мы постараемся убедить Красную Шапочку, чтобы она тебя не обижала», — принял решение Андрей. Принятое решение требовало задержки в волшебном лесу. Друзья пришли к выводу, что для начала поспрашивают разных зверей о ситуации, а потом найдут Шапочку и решат вопрос с ней. Тем более они знали, куда направилась Красная Шапочка — к своей бабушке. Часть четвертая. Событие, где троица друзей договаривается с Красной Шапочкой. Волчонок Вася, узнав о том, что друзья собрались помочь ему разрешить неприятную ситуацию, оставил сбор трав и вызвался сопровождать Андрея, Раду и Силача. Он заявил, что в волшебном лесу можно заблудиться. Раз троица друзей поверила ему, то волчонок не может допустить, чтобы друзья заблудились. Попутно волчонок Вася продолжал подбирать травки, если замечал что-то интересное. «Бедняга! Даже не представляю, как он обходится без мяса!» — выразилась Рада, глядя, с какой любовью Вася собирает травки. «Согласен. С травы села не наберешься. Без мяса никак». Наверное, впервые согласился с собачкой медвежонок Силач. Андрей же никак не прокомментировал слова Рады, хоть и услышал их. Через несколько минут они встретили белку, которая грызла орешки на низкой ветке сосны, чуть выше головы Андрея. Первым с белкой заговорил волчонок. «Привет, обжорка! Знакомься! Это гости нашего леса, путешественники Андрей, Рада и Силач. Заскочили в наш лес познакомиться с жителями», — поздоровался Вася с белкой. «Привет, путешественники! Могу подсказать, где можно собирать орехи», — поздоровалась белка. «Если не спрошу, буду мучиться от любопытства. Почему обжорка? Странное имя», — влезла со своим вопросом Рада. «Меня так прозвали местные жители этого леса. Я постоянно грызу орехи или грибы. Вот зверушкам кажется, что я обжираюсь. Отсюда имя такое», — нисколько не смущаясь, ответила белка. «Обжорка, мы можем у тебя спросить о Красной Шапочке?» — перешел к важным вопросам Андрей. «Спрашивайте, только не надо меня посылать к ней на переговоры. Она с такой малявкой, как я, даже разговаривать не станет. Шапочка уважает только силу, а я силой похвастаться не могу. Вот ловкостью запросто», — быстро ответила белка, ненадолго прекратив грызть орешки. Друзья получили подтверждение слов волчонка, и они пошли дальше, пожелав белочке обжорки здоровья и богатого урожая шишек с орехами. Следующая зверушка, которая попалась троице друзей и волчонку, оказалась лисичка. Вася позвал лису, и она остановилась, чтобы узнать, зачем ее звали. Познакомились. У лисички имя оказалось в соответствии с цветом ее меха — рыжуха. Поспрашивали у лисички о Красной Шапочке. «Так-то она не злая, но сильная очень. Меня охотники хотели поймать, чтобы мою шкурку на воротник пальто пристроить. Красная Шапочка за такие дела им здорово бока намяла. Так что не удивляюсь, что ее Вася боится. Вы поговорите с ней. Но предупреждаю, красная шапочка только силу уважает», — пояснила рыжуха и побежала дальше по своим делам. Путешественники и волчонок отправились вперед. Вскоре им на пути попался заяц. После знакомства узнали, что зайчика в лесу называют садовод. «Откуда такое странное имя?» — не сдержалась Рада от своего вопроса. «У меня огород есть. Там я выращиваю морковку, капусту и кукурузу. Я свой огород садом называю. Вот и прозвали садовод», — объяснил заяц. На вопрос о красной шапочке заяц подтвердил опасения волчонка. «Сильней шапки в лесу никого нет». В этом утверждении заяц был просто уверен. «Пожалуй, нам стоит сходить и поговорить с красной шапочкой, чтобы она не пугала Васю, ну и не обижала», — предложил своим друзьям Андрей. Силач и Рада согласно кивнули. «Садовод, ты можешь проводить путешественника в дом у бабушки красной шапочки? А то я чего-то побаиваюсь», — честно сознался белый волчонок. «Без проблем. Я знаю, где живет бабушка шапочки», — согласился заяц. Друзья распрощались с волчонком и отправились в сопровождении зайца к дому неизвестной для них бабушки, которой красная шапочка несла пирожки. Заяц-садовод вел троицу друзей запутанными тропками. По усталости ног смогли определить, что шли не менее часа. Наконец они вышли на очень большую поляну. В середине поляны стоял домик. Возле домика колодец, рядом с колодцем — огород. А еще возле домика стояла лавочка, на которой сидели старенькая бабушка и большая девочка. Но что там стесняться в выражениях? Девочка была просто огромной. Друзья даже слегка удивились, как под такой мускулистой и здоровенной девчушкой лавочка не ломается. Девочка-гигант на коленях держала корзинку. Она доставала из корзинки пирожки и ласково смотрела на свою бабушку. На голове девочки-гиганта красовался красный берет, больше похожий на берет десантника из ВДВ, то есть воздушно-десантных войск. «Та самая красная шапочка, которую вы и ищете», — пропищал зайчик, но к домику не пошел, а остался ждать друзей на краю леса. «Ну что же, пойдем, побеседуем», — решительно произнес Андрей и направился к домику старушки. Силач и Рада двинулись за своим другом, на ходу внимательно рассматривая девочку в красном берете. «Я не удивлена, что эту девочку боится весь лес. Не будь на ней красного берета, я бы подумала, что это боец-десантник в гости к бабушке приехал», — прокомментировала Рада. Силач ничего не сказал, но он о чем-то старательно думал. Когда троица друзей приблизилась к домику, красная шапочка нахмурила брови и строго посмотрела на пришельцев. «Кто такие? Чего бродим-колобродим по лесу? Порядок нарушайте! Зверушек беспокоите!» — басом произнесла девочка. «Здравствуйте! Я Андрей. Со мной мои друзья, Силач и Рада. Мы путешествуем по волшебным странам», — представился Андрей вежливым тоном. «Ну, и путешествуйте себе дальше. Чего здесь возле моей бабушки забыли? Ну?» Недружелюбно спросила красная шапочка, уперев свой кулак в колено. Андрей посмотрел на кулак и подумал, что таким кулаком можно колья в землю забивать или железо гнуть. Рада и силач просто молчали. Не дождавшись быстрого ответа, красная шапочка встала, подняла с земли кирпич, который лежал рядом с лавочкой, взяла кирпич двумя руками и резко ударила кирпичом о свой лоб. Хрясь! Кирпич разломился на две половинки, которые шапка отбросила в сторону. «Чего молчим? Язык проглотили от страха?» — грозно спросила красная шапочка. «Такая «Шапка кого угодно напугает», — подумалось Андрею. «Не шуми, внученька. Нельзя так встречать гостей. Чего хотели, путешественники?» — спросила бабушка, одновременно утихомиривая внучку. Как ни странно, но красная шапочка бабушку послушалась. Она села на лавку, но продолжала грозно осматривать подошедших. «Мы вообще-то не против подкрепиться. Прогулка по лесу способствовала аппетиту», — сказал Андрей. Старушка доброжелательно улыбнулась, она явно отличалась от своей внучки. Андрею стало любопытно узнать, почему, но сразу спрашивать об этом было невежливо. Однако в диалог вмешалась внучка. «Бабушка, ты не будешь возражать, если я померяюсь силой с кем-нибудь из наших гостей?» Андрей даже и не думал отказываться. Представился прекрасный случай соревнования. Сам Андрей даже не мечтал соревноваться с красной шапочкой. А вот силач мог бы попробовать. В случае победы можно будет добиться уважения красной шапочки. «С удовольствием, красная шапочка. Вы не возражаете, если с вами поборется мой друг силач? Он из нас самый сильный», — дал согласие Андрей. Красная шапочка довольно улыбнулась. Видимо, она очень любила различные силовые и прочие мероприятия в виде соревнований. «Борьба на руках или вольная борьба?» Тут же задала она вопрос. Андрей посмотрел на силача, медвежонок согласно кивнул головой. «Пусть будет борьба на руках. Кажется, такой вид называется армрестлинг», — произнес Андрей. «Армрестлинг? Необычное слово. Но мне оно нравится», — удивилась шапочка. Красная шапочка притащила огромную колоду. Видимо, на ней кололи дрова или рубили мясо. Посчитав, что колода подойдет для соревнования, она встала на колени перед колодой и взглядом пригласила силача занять позицию. Девочка поставила руку локтем на колоду, а силач — лапу. Далее они сцепили руку и лапу в захват. Андрей подал команду, и соперники начали бороться, пытаясь склонить конечность противника к колоде. Было видно, что оба прикладывают неимоверные усилия. Прошло несколько минут, но победитель так и не определился. Шапка очень хотела победить, но силач не сдавался. Тогда Андрею в голову пришло хорошее решение. Он подошел к бабушке Красной Шапочки и посоветовался с ней о том, что будет неплохо предложить соперникам ничью. Бабушка согласно кивнула и подошла к колоде, положила свою руку на сцепленные конечности борцов. «Так как никто не может одержать победу, объявляю ничью. Победила дружба», — торжественно огласила бабушка. Андрей заметил, что красная шапочка облегченно вздохнула и выдохнула. Она явно не хотела и боялась проиграть, когда почувствовала силу медвежонка. «Уважаю сильных, предлагаю дружбу». Красная шапочка улыбнулась и протянула руку силачу. Силач с удовольствием протянул свою лапу, медвежонок тоже уважал сильных. После этого бабушка пригласила всех в дом, где на стол поставила самовар с чаем, большое блюдо с оладьями и несколько банок сгущенки. Чаепитие прошло в прекрасной беседе. В основном разговаривали бабушка и Андрей. Правда, силач несколько раз восхищался вкусом сгущенки. «Где вы берете сгущенку?» — спросил Андрей у бабушки. «В 39-м царстве они изготавливают сгущенку из натурального молока», — ответила бабушка. «Мы, путешественники, гуляем по волшебным странам. На перекрестке дорог, на большом камне, мы не видели направления в 39-е царство», — удивился Андрей. «Там, где сидит хулиган Соловей? Я поняла. Просто этот разбойник не указал, что за волшебным лесом начинается 39-е царство. Пошлю шапочку, чтобы она заставила добавить надпись. Он моей внучке не откажет, — засмеялась бабушка. Никто из троицы друзей даже не сомневался в том, что соловей не откажет шапочке. Отказывать такой девочке наверняка вредно для здоровья. Шапочка довольно улыбнулась похвалой бабушки. «Бабушка, а в кого у вас уродилась такая сильная внучка?» — решил спросить Андрей. «У красной шапочки мама — бывший десантник. И папа — десантник. Они хотели сына, но родилась девочка. Переборщили силовым воспитанием. Профессиональная деформация родителей. Уж очень сильно они хотели сделать свою дочку сильной», — ответила бабушка. Силачу очень понравилась сгущенка, и он тоже решился задать вопрос. «Скажите, мы можем купить сгущенку в 39-м царстве?» Силач даже смутился от своего вопроса, тем более Рада пнула его под столом своей лапой. «Конечно, красная шапочка проводит вас до границы, чтобы вы не заблудились», — ответила бабушка с доброжелательной улыбкой. Вскоре чаепитие закончилось, все вышли на улицу. Бабушка помахала рукой на прощание уходящим путешественникам, а красная шапочка пошла проводить троицу друзей до границы волшебного леса и 39-го царства. На границе они распрощались. Перед расставанием Андрей обратился к красной шапочке с просьбой. «Красная шапочка, ты можешь больше не обижать волчонка Васю, ведь он безобидный». «Могу. Да и не обижала я его вовсе. Просто настроение было паршивым, вот и сорвалась. Но вам обещаю, больше Васю не трону. Лучше схожу попугаю охотников, а то вдруг расслабились. А это непорядок», — произнесла шапочка тоном бывалого ротного старшины. Она махнула рукой на прощание и скрылась в лесу. «Не завидую я охотникам. Шапочка явно их запугает, да и коты», — прокомментировала Рада, глядя вслед девочке. Троица друзей решила продолжить путешествие и посетить 39-е царство. Заодно и сгущенки прикупить для силача. Так как сын уснул, папа выключил свет в комнате и вышел из спальни Андрея. Приключения троицы друзей продолжатся в другой день.